суровые, грозные годы. Но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды солдатскую крепкую мать? Эх, удаль, цветение в далях! Недаром чумазый сброд играл по дворам на роялях коровам тамбовский фокстрот. За хлеб, за овес, за картошку мужик залучил граммофон, слюнявя козлиную ножку, танго себе слушает он. Сжимая от прибыли руки, ругаясь на всякий налог, он мыслит до дури о штуке, катающейся между ног. Шли годы размашисто, пылко. Удел хлебороба газ. Немало попрело в бутылках киренок и ходей у нас. Фефел, кормилец, касатик, владелец землей и скотом, за пару измызганных катек он даст себя выдрать кнутом. Ну ладно, довольно стонов. Не нужно насмешек и слов. Сегодня про участь Прона мне мельник прислал письмо. Сергуха, за милую душу, привет тебе, братец, привет. Ты что-то опять в криушу не кажешься целых 6 лет. Утешь, соберись на милость, прижваривай по весне. У нас здесь такое случилось, чего не расскажешь в письме. Теперь стал спокой в народе, и буря пришла в угомон. Узнай, что в 20-м годе расстрелян оглоблен Прон. Россия, дуровая зыть она. Хошь верь, хошь не верь ушам. Однажды отряд Деникина нагрянул на Криушан. Вот тут и пошла потеха. С потехи такой околеть. Со скрежетом и со смехом гульнула казацкая плеть. Тогда вот и чикнули Проню. Лабутишь в солом залез. И вылез, лишь только кони казацкие скрылись в лес. Теперь он по пьяной морде еще не устал голосить. Мне нужно бы красный орден за храбрость мою носить. Совсем прокатились тучи, и хоть мы живем не в раю, ты все ж приезжай, голубчик, утешить судьбину мою. И вот я опять в дороге, ночная июньская хмарь. Бегут говорливые дроги, ни шатка, ни валка, как встали. Дорога довольно хорошая, равнинная, тихая звень. Луна золотою порошею осыпала даль деревень. Мелькают часовни, колодцы, околицы и плетни. И сердце по-старому бьется, как билось в далекие дни. Я снова на мельнице. Ельник усыпан свечами светляков. По-старому старый мельник не может связать двух слов. Голубчик, вот радость, Сергуха! А зябче, поди продрог, доставь ты скорей, старуха, на стол самовар и пирог. Сергунь, золотой, послушай. И ты уж, старик, по годам. Сейчас я за милую душу подарок тебе передам. Подарок? Не, просто письмишко. Да ты не спеши, голубок. Почти что 2 месяца слишком я с почты его приволок. Вскрываю, читаю. Конечно, откуда же больше и ждать? И почерк такой беспечный, и лондонская печать. Вы живы, я очень рада. Я тоже, как вы, жива.